Суперлавка Бонифация. Это место уникальное. Это вам не декорация. Все здесь натуральное. Макароны из Италии, из Голландии сыры. Миранди из Австралии и из Персии ковры. Здесь недавно даже было и хозяйственное мыло. Вот. Каждый себе по вкусу все, что хочет, найдет. Здесь у нас духи французские, апельсины марокканские, две бутылки кваса русские, видео американские. Банки кофе из Бразилии, из Швейцарии часы. И все время в изобилии есть китайские трусы. Но при этом в нашей лавке нет очереди давки. Вот. Каждый себе по вкусу все, что хочет, найдет.